Глава 36. Памела до полуночи просидела с Джастином Уэллсом в комнате ожидания при блоке интенсивной терапии больницы Леннокс-Хилл. Около полуночи вышел врач и настоятельно посоветовал им обоим отправляться домой. «Состояние вашей жены стабилизировалось», — объяснил он Джастину. «Она может оставаться в коме в течение многих недель. Вы ей ничем не поможете, если подорвете собственное здоровье». «Она больше не пыталась говорить?» — спросил Джастин. «Нет». «И не надейтесь, что она заговорит в скором времени. Пока она в глубокой коме, это невозможно». Джастин чуть ли не со страхом ждет, что она заговорит. «Почему?» — удивилась Памела, но тут же решила, что у нее ум за разум заходит от усталости и что ей просто померещилось. Она взяла Джастина под руку. «Мы уходим», — объявила она недопускающим возражений тоном. «Возьмем такси, и я отвезу тебя домой». Он кивнул и, как послушный ребенок, позволил вывести себя из здания больницы. Всю дорогу до угла 5-й авеню и 81-й улицы он молчал и сидел, ссутулившись, стиснув руки на коленях, повесив голову, словно вся сила ушла из его могучего тела. «Мы приехали, Джастин», — сказала Памела, когда такси остановилось, и швейцар подбежал, чтобы открыть ему дверцу машины. Он обернулся и окинул ее невидящим взглядом. «Это моя вина», — сказал он. «Я позвонил Кэролин незадолго до этой аварии. Знаю, я ее расстроил. Она, наверное, не смотрела по сторонам и не заметила эту машину. Если она умрет, я буду чувствовать себя убийцей». Не успела Памела ответить, как он вылез из такси. «А что я могла ему сказать?» — спросила она себя. — Если Джастин опять впал в подозрительность, и у него случился приступ ревности, его звонок в самом деле мог расстроить Кэролин настолько, что она перестала обращать внимание на уличное движение. Но ведь она не так глупа, чтобы показать ему кольцо с бирюзой или рассказать о человеке, который подарил его. И зачем во имя всего святого Джастину понадобилось заказывать запись программы, спросите доктора Сьюзен? Бессмыслица какая-то. По дороге домой в голове у Памеллы сложился другой возможный сценарий развития событий. А что, если пожилая женщина, говорившая по телевизору, что все видела, была права, и кто-то действительно толкнул Кэролин под колеса фургона? Если это так, может быть, Джастин пытается создать себе нечто вроде алиби, когда утверждает, что его жена была расстроена и попала под машину, ничего вокруг не замечая. И тут Памела припомнила нечто такое, от чего в свое время отмахнулась. 2 года назад, перед тем, как отправиться в круиз, Кэролин сказала ей: «Джастин так глубоко увяз в своих сомнениях по поводу наших отношений, что иногда я его просто боюсь».